Еще смятение продолжалось несколько времени. Еще и слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с Дреколием в Москву на звук колоколов. Еще грабили имение Литовское, но уже без кровопролития. Бояре сходили с коней и повелевали с твердостью. Дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя ляхов как пленников. Наконец, в 11 часов утра все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов. В течение 7 часов, пишут они, мы не слыхали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей, крика «Секи, руби злодеев!». Не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа. Число жертв простиралось за 1000, кроме избитых и раненых, но знатнейшие ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых россиян, носивших одежду польскую в угодность самозванцу. Немцев щадили. Ограбили только купцов аугсбургских вместе с миланскими и другими, которые жили в одной улице с ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы ляхи остереглися, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастью Москвы и собственному, ибо никто из них не избавился бы тогда от мести россиян, следственно, беспечность ляхов уменьшила бедствие. До самого вечера москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от самозванца и поляков, хвалили своей доблестью и не думали, говорит летописец, благодарить Всевышнего. Храмы были затворены. Радуясь настоящему, не тревожились о будущем. И после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая. Казалось, что Москва вдруг опустела. Нигде не слышно было голоса человеческого. Одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов предтем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровью, и тела лежали грудами, а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия, не имея царя, не зная наследника, опятнав себя двукратную изменою и будущему венценосцу угрожая третью.